Глава 19. Пожар в квартире? Первая мысль сразу же была о клочке. Уж не он ли что-то устроил, из-за чего и произошло возгорание? Вторая мысль тоже касалась клочка. Выберется ли он сам или уже надышался угарного газа? Даже если есть малейший шанс, что ему угрожает опасность, я должен действовать. Клочок мой друг и компаньон, и я не могу просто взять и оставить его в беде. «Пожарных вызвали?» — спросил я у соседки. «Нет, я сначала тебе позвонила», — растерянно ответила она. «А надо пожарных?» «Ну, конечно, раз пожар!» — воскликнул я. «Я постараюсь приехать как можно скорее. У вас есть запасные ключи от моей квартиры. Сможете пожарных пустить?» Всегда есть риск, что этим самым обнаружится мой крыс, ведь фамильяров в современном мире уже никто не держал. Но Клочок не дурак и всегда сможет притвориться обычной крысой и сбежать. Если он в порядке, то воспользуется возможностью и сбежит через открывшуюся дверь. «Я не могу открывать квартиру без вашего присутствия», — почему-то заупрямилась соседка. «А вдруг там у вас что-то ценное, а я потом буду виновата?» Не вовремя у нее обострилось это непонятное чувство осторожности. Раньше Мария Семеновна всегда была очень любопытной и при переезде устроила мне чуть ли не допрос, кто я и откуда. Да и я часто заходил к ней, помогая с мелкими бытовыми вопросами или давая советы по здоровью. Женщина была простолюдинкой и жила одна. Она рассказывала мне, что была любовницей какого-то богатого аристократа, который укупил ей эту квартиру. Но из семьи тот не ушел. Марию Семеновну в итоге бросил, и осталась она одна. В общем, знакомы мы были очень даже неплохо, и вот теперь внезапно такие заявления. «Мы с вами не первый день знакомы. Я вам доверяю», — ответил я. «Я на дежурстве и не уверен, что смогу быстро добраться до дома. А вы можете мне помочь и заодно предотвратить распространение огня». «Лучше приезжайте», — каким-то странным тоном ответила Мария Семеновна. «Все равно вы арендуете квартиру, вам и отвечать». И, не дожидаясь ответа, она повесила трубку. «Точно, еще и с арендодателем разбираться придется. Как же все не вовремя?» Я вызвал пожарных. «Лучше пусть выломают дверь, но клочок останется цел». Затем зашел в ординаторскую и принялся размышлять, как поступить дальше. «Что-то случилось?» — участливо спросил Соколов. «Нет», — отмахнулся я. «Было совершенно не до него». Но Роман не отставал. «Да ладно тебе, я по лицу вижу, что-то произошло», — проговорил он. «Если тебе надо куда-то уйти, то без проблем, я тебя прикрою. В отделении и одного дежурного хватит. А я, если что, скажу, что ты всю ночь со мной был», — торопливо добавил он. И что-то в его словах мне сразу же не понравилось. «С чего это ты решил, что мне надо куда-то уйти?» — спросил я. «Ну, как же?» — Соколов явно растерялся. «Видно, что что-то произошло, и это явно не решить на расстоянии. Вот я и предложил». Неспроста все это. И поведение Соколова весь вечер, когда он изо всех сил изображал дружелюбие, и вот это вот его резкое предложение прикрыть меня. «Дома проблемы», — внимательно следя за его реакцией, проговорил я. Соседка позвонила. «Тогда тебе тем более надо спешить», — участливо закивал тот. «Не переживай, я тебя прикрою». Сколько же раз он это еще повторит? Ведь на самом деле прикрывать он меня как раз и не собирается. Я подозревал, что и пожара никакого нет. Но вот это стоило все-таки перепроверить. Соколова не станется и в самом деле поджог устроить. «Не надо меня прикрывать», — спокойно ответил я. «Позвоню Зубову, объясню ситуацию». «Да ну, поздно уже звонить», — попытался отговорить меня Роман. 11 вечера, он спит уже давно». «Ничего, он разрешил звонить ему в любое время по работе. Не хочет, чтобы мы тут пациентов угробили», — пожал я плечами. «Все-таки за отделение отвечает он, а мы всего лишь интерны». Под злобный взгляд Соколова я позвонил наставнику и, коротко обрисовав ситуацию, попросил разрешения уйти с дежурства и съездить домой. Он разрешил без проблем, как я и думал. «Ну все, на час отпросился, скоро буду», — закончив разговор, сообщил я Роману. «Без проблем», — выдавил из себя он. Кажется, все пошло не по его плану. Я снял халат, забрал сумку и поспешил домой. Пожарные мне отзвонились и сообщили, что поводов выламывать дверь нет, после чего уехали. А я приехал уже через 15 минут после них. Квартира встретила меня заспанным клочком и отсутствием даже намеков на какое-то возгорание. «Хозяин ты чего?» — зевнул тот. «Я подумал, ты сегодня дежуришь, уже и не ожидал тебя. С Ленкой гулял?» «Соседка позвонила, сказала, у нас пожар», — ответил я. «Ничего не горело?» «Я бы заметил», — снова зевнул тот. «Давно тебе говорил, купи мне мобильный, будем всегда на связи. Позвонил бы, и проблем нет, а то пришлось тебе аж домой мчаться». «Я подумаю», — усмехнулся я. «Тогда пошел назад в клинику. До завтра». Крыс кивнул и снова отправился спать. А я решил, раз уж приехал, поговорить и с соседкой. Стало понятно, что с ней как-то связался Соколов. Как он ее нашел, не так важно. И предложил, видимо, денег за этот розыгрыш. «Кто так поздно пришел?» — пробурчала Мария Семеновна, подходя к двери. «Сосед ваш, Константин», — отозвался я. «Откройте, пожалуйста». С той стороны двери послышалось сопение. Соседка явно не могла решиться, открывать мне дверь или нет, ведь уже поняла, что я обо всем догадался. «Костя, здравствуй», — все-таки открыла она дверь. «Ну, как твоя квартира?» «А пожарных, я смотрю, вы так и не вызвали», — вопросом на вопрос ответил я. Она же не знает, что их я вызвал. И был шанс, что их действия на лестничной клетке она не услышала. Небольшой шанс, но не стоит им пренебрегать. «Так это... я решила тебя дождаться», — постаралась выкрутиться соседка. «А то вдруг бы приехали, а тебя нет». «Значит, решила играть свою роль до конца, но у меня на этот спектакль времени не было». «Мария Семеновна, вы прекрасно знаете, что никакого пожара нет и не было», — вздохнул я. «И зачем все это было нужно?» «Я точно слышала запах гари», — пробормотала она. «И сразу позвонила тебе». «Мария Семеновна», — укоризненно повторил я. И соседка, наконец, сдалась. «Прости, Костя», — вздохнула она. «Молодой человек позвонил и попросил тебя разыграть. Друг твой, наверное. Сказал, что они тебе сюрприз готовят и что надо тебя отвлечь на какое-то время. И даже придумал как». «И даже заплатил, наверное», — добавил я. «Не без этого», — вздохнула соседка. «Вот я и согласилась». «Понятно», — вздохнул я. «Мария Семеновна, больше так не делайте, пожалуйста. Вы дернули меня с важного дежурства, и никакого сюрприза мне не готовят. Меня просто попытался подставить мой коллега». «Ой, как же так?» — всплеснула она руками. «А я, получается, соучастница? Ох, что же теперь делать?» Волнение она уже не разыгрывала. Кажется, Соколов придумал убедительную легенду, чтобы усыпить бдительность моей соседки, и теперь она действительно была шокирована. «Пожилая наивная женщина. Пожалуй, стоит забрать у нее ключи от своей квартиры, о чем я прямо и попросил». «Успокойтесь, никакая вы не соучастница», — проговорил я, принимая свои ключи. «Все обошлось, я спокойно вернусь на работу. Просто на будущее лучше не соглашайтесь на подобное». «Ух, конечно, не буду», — кивнула она. «Костя, а может, ты вернешь этому коллеге деньги-то? Он мне их перевел на карту, но я могу наличными отдать. Не хочу быть ко всему этому причастной». «Оставьте, вы их честно заработали», — усмехнулся я. «Мой коллега с этого не обеднеет». А вот соседке они пригодятся. Жила она довольно бедно, как и любая простолюдинка на пенсии. Возможно, именно поэтому она и решилась на этот розыгрыш. «Всего доброго», — добавил я и отправился назад в клинику. На Марию Семеновну я не злился. Соколов придумал убедительную легенду, уж врать-то он умел. План стал мне ясен. Я должен был уйти с дежурства, поверив, что он меня прикроет, а он бы, напротив, заявил о моем самовольном уходе. И это могло бы стать причиной для моего увольнения или, по крайней мере, выговора с занесением в личное дело. Во многом он просчитался, конечно, как минимум в том, что я в жизни бы не поверил его резкой доброте, с которой он уговаривал меня отправиться домой. Вернувшись в отделение, Соколова я в ординаторской не обнаружил, но всю ночь он от меня прятаться не сможет. Я снова сходил в отделение кардиореанимации проведать отца. Тот крепко спал, так что я просто проверил его диагностическим аспектом и вернулся к себе. Соколов появился только через час. «Ну что, как там твоя квартира?» — участливо спросил он. — «Все в порядке?» — «Прекращай уже», — вздохнул я. — «Ты просчитался во многих местах. Со своей соседкой я общаюсь хорошо, и она мне все рассказала». — «О чем ты?» — состроил непонимающее лицо Соколов. Ох, как же он уже надоел со своими вечными грязными приемами. Скорее бы клочок выздоровел и снова начал капать Роману на мозги. Пока же мне стоит придумать ответку самому. Просто так этот розыгрыш оставлять нельзя. Хотя можно сделать чуть иначе. «Я о том, что ты подговорил соседку мне позвонить, чтобы я ушел с дежурства», — вздохнул я. «И очень расстроился, когда я отпросился у нашего руководителя. И твой очередной глупый план не сработал». «Да я просто хотел тебя разыграть!» Соколов натянуто рассмеялся. «Не было никакого плана, ну ты чего? Просто неудачный розыгрыш». «Мне даже лень выслушивать все эти твои оправдания», — прервал я его. «Просто знай, что со мной подобное не сработает. До твоего уровня я опускаться не буду и мстить тебе не собираюсь. Да и не потребуется. С твоим уровнем знаний тебе все равно в интернатуре долго не продержаться». Соколов покраснел от злости, а его напускная улыбка наконец исчезла. Он попытался придумать ответ, но я не стал дожидаться и вышел из ординаторской. «Света, за этот час были новые поступившие?» — спросил я у медсестры. «Нет, никого», — пожала она плечами. «Пока все спокойно. А что, вы заскучали?» Компания симпатичной Светы явно приятнее, чем налитого краской от злости Соколова. Так что да, я очень даже заскучал. Когда спустя час вернулся в ординаторскую, Соколов уже дремал на диване. Я приткнулся за столом и тоже провалился в сон. Утро началось с появления в ординаторской незнакомого мужчины, на вид лет на 5 старше нас. Он невозмутимо зашел, переоделся в халат и уселся на диван рядом с заспанным Соколовым. «Доброе утро», — решил первым прервать затянувшееся молчание я. «А вы кто?» «Я бывший вы», — усмехнулся тот. «А теперь я тот, кем вы хотите стать. Никита Яковлевич, врач-терапевт». Ух ты, за время работы я уже даже привык, что на все два этажа работает один Зубов, хотя и понимал, что это как-то нелогично, должны быть еще врачи. «Шутка такая!» — буркнул Соколов, еле разлепив глаза. «Какой еще терапевт Никита?» «Симпатичный, умный, образованный», — перечислил тот. «Мечта любого отделения. Вы, я так понимаю, новые интерны?» Зубов упоминал, что как раз во время моего отпуска должны прислать новых птенцов. «Так вы правда тут работаете?» — резко проснулся Роман. «Меня зовут Соколов, то есть Роман. Я врач-интерн. Можно на «ты»?» Резко же он проснулся. В голове появился новый план, как использовать терапевта Никиту в своих целях. Учитывая, что Роман тщательно собирает себе данные пациентов, особенно с этажа для аристократов, я уже ничему не удивлюсь. «Константин Боткин, можно тоже на «ты»?» — кивнул я Никите. «Приятно познакомиться». «Ох, смотрю я на вас, и прям ностальгия пробирает», — проговорил он. «Вспоминаю, как был на вашем месте и мечтал получить работу в этой клинике. И вот, получил». «Дашь какой-нибудь совет?» — тут же спросил Соколов. «Ой, может, тебя кофе угостить?» «Совет дам», — серьезно кивнул Никита. «Не пытайся лизать жопы и не косячь, и будет тебе счастье». «Ух ты, жестко он». Роман сразу померк и недовольно отвернулся. «А мне этот Никита начинает нравиться». «Доброе утро!» — в ординаторскую зашел Болотов. «А это кто?» «Это еще один терапевт, Никита Яковлевич», — буркнул Соколов. «Прошу любить и жаловать». «Ух ты, у меня сразу и секретарь появился», — весело произнес сам Никита. «Приятно, однако». «Так, руки прочь от моих птенцов, сам только-только перья отрастил», — зашел к нам Зубов. «Интерны мои, мне их и мучить, ой, то есть учить». За Зубовым зашла и Лена, которая ни с кем не поздоровалась, быстро переоделась в халат и встала возле двери. Я заметил, что она по какой-то причине избегала зрительного контакта со мной. Странно же она себя ведет. «Так, кто еще не знаком, это Никита, мой предыдущий птенец», — представил терапевта Зубов. «А ныне мой подчиненный, которому все еще может прилететь люля, если он будет плохо себя вести». «Да что вы, Михаил Анатольевич, я же паинька», — улыбнулся Никита. «Где я и где плохое поведение?» Было бы интересно потом пообщаться с этим Никитой и подробнее узнать, как именно он получил место в клинике. «Завтра, наконец-то, с больничного выйдет Шуклин», — проговорил Зубов. «Я уже успел по нему соскучиться. Он главный генератор всех нелепых ситуаций в нашем отделении. Так, теперь задание на сегодня. Соколов, дарю вас отделению эндокринологии. Им сегодня нужна помощь». «Почему опять меня дарите?» — возмутился Роман. «Я хочу терапевтом работать, а не подарком для других отделений». «Хочется мне так, каприз такой», — усмехнулся Зубов. «Вы такой драгоценный кадр, что вас так и тянет кому-то подарить. И потом, в другом отделении вы меньше косячить станете. По крайней мере, я на это надеюсь». «Нас он тоже постоянно кому-то дарил», — добавил Никита. «Это наоборот хорошо. Терапевт должен уметь справляться с любыми заболеваниями, так что это бесценный опыт». «Опытный птенец, вы давайте-ка летите работать», — буркнул на него Зубов. «Или вам снова, как интерну, распоряжения нужны?» «Ухожу, ухожу», — улыбнулся тот. «Развлекайтесь, Михаил Анатольевич». Никита покинул ординаторскую, и Соколов сразу же выбежал за ним. Наверняка решил предпринять еще одну попытку познакомиться поближе, чтобы использовать этого терапевта в своих целях. «Так, Тарасова и Болотов, вам достается пациентка Постникова из 17-й палаты», — продолжил Зубов. «Вдвоем, потому как случай там сложный. И, Боткин, у вас 6-я палата Авдеев. И вчерашнего пациента тоже продолжите вести. Кардиолога сегодня я вызвал, остальное все на вас». Тарасова выскользнула из палаты сразу же, как получила задание. Даже Болотова не стала дожидаться. Явно меня избегает, правда, до сих пор непонятно почему. Но разберусь с этим позже. Я снова навестил отца, проконтролировал его самочувствие. Чувствовал он себя лучше, но восстанавливаться ему еще предстояло долго. И направился к Авдееву. Болотову не особо нравилось, когда приходилось делить пациентов с кем-то. Он предпочитал делать все сам, когда никто не отвлекает своими предположениями и разговорами. Хотя с разговорами в этот раз ему повезло. Тарасова была довольно молчалива. Но мешать все равно будет. Зараза, ну почему ее не поставили в паре с Боткиным? Если бы у Болотова был отдельный пациент, он смог бы продолжить... «Как думаешь, что с пациенткой, раз Зубов сразу нас двоих отправил?» Отвлекла его от мысли Лена. «Не знаю, случай явно непростой», — отозвался Евгений. «Сейчас и постараемся выяснить». Постникова оказалась 40-летней женщиной с жалобами на боли в крупных суставах, а также появлением сыпи на носу и щеках. Сыпь по форме напоминала бабочку. И это сложный случай. Зубов их совсем за идиотов держит, видимо. Системная красная волчанка, тут и думать нечего. «Что назначим по обследованиям?» — спросила Лена после осмотра и опроса. «Я подозреваю, что это системная красная волчанка». «Это что-то серьезное?» — испуганно спросила женщина. «Да, это опасное заболевание», — кивнул Болотов. «Но пока я не уверен, что это именно оно. Вполне вероятно, что все еще хуже». «Ты чего?» — шепнула ему Лена. «Зачем пациентку пугаешь? И какое еще хуже? О чем ты?» «Картина неоднозначна», — поправив очки, ответил он Тарасовой. «Это может быть и дерматомиозит, и склеродермия, и онкология». Этот жест, которым Евгений поправлял очки, всегда безошибочно действовал на окружающих. Вот и сейчас Лена явно призадумалась, а не может ли это быть что-то из перечисленного. Вот дура. «Онкология?» — испугалась женщина. «Это значит рак? Я умру?» «Пока я не могу сказать точно», — важно ответил Болотов. «Нужно обследоваться. Мы обсудим все с коллегой и вернемся». Он потащил растерянную Лену в коридор, оставив насмерть перепуганную пациентку в палате. «Ну, думаю, нужно провести общий анализ крови и мочи, биохимию, анализ крови на иммунологические показатели», — начала перечислять Тарасова. «ЭКГ, рентген суставов, реакцию Вассермана. Да уж, обследоваться ей придется много». «Нужна еще обязательная пункция сустава», — добавил Болотов. «Попросишь разрешение у Зубова?» «А зачем пункция?» — снова растерялась девушка. «Это входит в перечень диагностических критериев», — ответил Болотов. «Разве ты забыла?» Его укоризненный тон подействовал на девушку просто превосходно. «Нет, помню», — тут же ответила она. «Я напишу направление и схожу к наставнику за одобрением». «Ох, наивная душа. Сейчас получит, нагоняя от Зубова, к гадалке не ходи. А если он вдруг направление подпишет, Болотову только в плюс. К тому же, пока она будет занята, ему никто уже не помешает». Болотов проследил, как Лена скрывается в ординаторской, и направился назад в палату. После опроса и осмотра Авдеева, у которого оказалось обострение хронического панкреатита, я направился к Гордееву. «Добрый день», — поздоровался я. «Вам уже сняли холтер?» «Да, но на расшифровку уйдет часа два, как сказала та милая женщина», — кивнул пациент. «Все пробы делал, как вы и говорили. Ходил по коридору, по лестнице. Приступы были, но от нитроглицерина сразу проходили». Типичная картина стенокардии. Что ж, надо дождаться результатов холтера и вызывать кардиолога. «Всю ночь хвастался своим монитором», — пробурчал пациент с соседней койки. «Точно жалобу напишу». «На меня тоже?» — удивился Гордеев. «Такое вообще возможно?» «Пожаловаться можно на что угодно», — сознанием дела отозвался его сосед. «Однажды я пожаловался на стоматологию за то, что меня заставили надеть бахилы. Доктор, вы будете назначать мне холтер или нет?» «Ну и наглый же этот пациент. Я привык одинаково уважительно относиться ко всем, но этот явно считается в отделении проблемным». «Нет, не буду», — ответил я. «Можете добавить себе в список новую жалобу». «Уж поверьте, добавлю», — буркнул тот. «Лечить людей не хотите, вам бы только деньги зарабатывать». «По моему мнению, те, кто хотят зарабатывать деньги, идут куда угодно, но только не врачами. Но спорить с этим человеком бесполезно. Поэтому я проигнорировал его высказывание, задал еще пару вопросов Гордееву и покинул палату». «О, ты случайно не у Котова был?» — поймал меня в коридоре Никита. «Нет, у Гордеева», — отозвался я. «А что?» «Да Зубов решил мне отомстить за мой отпуск, подкинул мне своего жалобщика», — с улыбкой заявил тот. «Вот, собираюсь с духом, прежде чем зайти. А то ведь не сдержусь, а мне потом сразу дежурство влепят». «Я знаю, о ком ты», — кивнул я. Он уже преградил жалобой даже своему соседу по палате. Никита громко расхохотался. «Хех, вроде уже и сам врач, а все равно чувствую себя вечным интерном», — отсмеявшись, ответил он. «Ну, деваться некуда. Я пошел». «Держись там», — улыбнулся я. Никита мне нравился все больше. Было видно, что в нем нет никаких подвохов. Открытый, доброжелательный и довольно приятный человек, которые в терапии были в дефиците. Особенно на контрасте с Соколовым и Шуклиным. В ординаторской я встретил растерянную Лену, которая суетилась с направлениями в руках. «Ты не видел Зубова?» — обратилась она ко мне. «А то направление подписать срочно нужно». «Не видел», — пожал я плечами. «А что за направление?» «Подозреваем Женю у пациентки системную красную волчанку, и нужна срочная пункция сустава», — серьезно отозвалась она. «Это ведь один из критериев диагностики». Такого критерия диагностики у системной красной волчанки определенно не было, если, конечно, за одну ночь в медицине что-то не успело резко поменяться на эту тему, в чем я сильно сомневаюсь. «При подозрении на СКВ пункция не проводится», — сказал я. «С чего ты вообще это взяла?» «Болотов сказал», — растерянно отозвалась Тарасова. «Я и сама сомневалась, но он так уверенно говорил». Снова эта непонятная любовь Болотова к гипердиагностике. Но зачем ни с того ни с сего прокалывать женщине сустав, что, кстати, является не самой приятной процедурой? Тем более, если у нее действительно подтвердится системная красная волчанка, проблем ей и без этого хватит. «Наверное, он что-то перепутал», — пожал я плечами. «Назначь ей рентген, чтобы оценить поражение суставов, и вызывайте ревматолога, ее, скорее всего, переведут». «Хорошо». Лена собралась уходить, но я ее остановил. «Что происходит?» — прямо спросил я. «С чего это ты стала так меня избегать?» «Я не избегаю», — спрятала она глаза. «Просто я пока не решила, как к этому относиться». «К чему?» — уточнил я. «Говори уже прямо». Лена нервно закусила губу и уселась на диван. «Костя», — решилась она, — «ты правда продавал запрещенные зелья?